Глава 22. Пуф Кисимото Минами Ака Бьянка-сан. В тот день утро начиналось как обычно. Команда вставала рано, все были при деле. Настройка света, выбор угла съемки, утренние фото и видео для соцсетей. Нельзя уходить из фокуса, нельзя терять аудиторию. А Мак и Рости уже подготовили план на день. Ей оставалось только быстро пробежаться по плану, что-то исправить, что-то дополнить, а то и зачеркнуть все их записи и предложить что-то новое, свое. С ней уже давно никто не спорил. Вся команда знала про ее невероятное чутье, которое позволяло ей продвигать бренд «Бьянка» к вершинам популярности. Рейтинги росли и продолжали расти раз за разом, что вообще-то было невероятно. Никто не может оставаться популярным постоянно. В современном мире минута славы сменялась годами забвения, но даже из минуты можно было извлечь выгоду. Рекламные контракты и участие в проектах – это только вершина айсберга. Популярность в мире соцсетей и умных камер в смартфонах была дороже золота, и с ней можно было идти прямо в банк, обналичивать свою популярность и известность. Правда, в отличие от золота, популярность от обналичивания не становилась меньше. Меньше она становилась от... Никто не знал, почему. Все могли только предполагать, а вот она знала. В детстве Минами не очень хотела быть принцессой. Все девочки хотят быть принцессами, не так ли? Кроме Минами. Минами хотела быть Харли Квинн. Ей всегда нравилась эта девушка за свою силу, независимость и здоровенный молоток на плече. Молот Харли. Вот только в детском садике, куда она ходила, всем девочкам нужно было хотеть быть принцессами. И тогда маленькая Минами поняла, что если она не хочет остаться без внимания, а почему-то ей очень было нужно это внимание, то ей придется взять судьбу принцессы в свои собственные руки. Она взяла ножницы, встала перед зеркалом и... У мамы едва инфаркт не случился. Но на следующий день ей было гарантировано внимание, причем как со стороны девочек, так и со стороны мальчиков. Уже тогда Минами поняла, что если ты будешь делать все как все, то и результат у тебя будет как у всех. А она не хотела как у всех. Обычные люди живут скучной жизнью, с ними не происходят чудес и приключений, как в комиксах и книжках. На красочных, пахнущих свежей типографской краской страницах герои сражались со злодеями, девушки отдавали свои сердца любимым и сладко сосала под ложечкой от фраз о добре и зле, о правде и справедливости. Так что как только маленькая Минами научилась читать, она перестала хотеть стать принцессой. Она захотела стать героиней своей собственной жизни. Она носила короткую прическу и занималась карате, училась водить мопед и сплевывать сквозь зубы на асфальт, чтобы выглядеть круто. Она хотела знать, как именно становятся героями, что движет ими и как этого достичь, и поэтому много читала. Она была требовательна к себе, а порой даже безжалостна. Подъем в 5 утра, зарядка, пробежка, обтирание холодной водой, медитация, подготовка к школе, школа, клубные занятия, снова тренировка, уборка, готовка, домашняя работа и снова тренировка, факультативная учеба и медитация перед сном. Мама с гордостью рассказывала соседям, какая у нее замечательная и серьезная дочь. Учится, занимается, никаких гулянок и никаких легкомысленных занятий. Что до папы? Папа даже не замечал, что у него есть дочь, а потом... перестал замечать, что у него есть семья, наверное, потому что у него появилась другая семья. Ей пришлось менять школу, потому что мама и она уже не могли себе позволить учебу в приличной школе. Пришлось есть так называемые воскресные бутерброды на завтрак и ужин. Это когда между двух половинок толстого хлеба намазывался тонкий слой ореховой пасты, а иногда и не намазывался вовсе. Тогда она была очень зла на папу, и очень-очень хотела понять, почему же он бросил ее и маму. Именно тогда ей в руки и попал очередной комикс, который ставил под сомнение стандартное разделение мира на добро и зло. Уже потом, когда она училась в институте, она изучила, что такое архетипы и почему люди так легко верят в символы, почему каждая история укладывается в стандартные завязка-конфликт-развязка. Но она пошла еще дальше. Ей было важно понять людей, понять, что ими движет и как ими управлять. На третьем курсе она поспорила со своей однокурсницей, популярной в социальных сетях девушкой, блогером, консультантом по косметике и отношениям с парнями, что за два дня у нее будет больше подписчиков, чем у нее. И она запустила фотографию с котиком, которого якобы сбил автомобиль. Фотографию, на которой была якобы случайно видна ее грудь. Она рассудила так. Хороший коктейль, все в одном. Котик, правда, мертвый, трагедия, несправедливость и секс. Однако тот спор она не смогла выиграть. Никому не понравилось такое сочетание. Что-то она сделала неправильно. Но она уже закусила у дела. Да, у ее однокурсницы было почти 9000 подписчиков. Но она уже вышла на тропу войны. Она сменила прическу, она изучила массовую культуру глубже, она прочла все современные исследования и разработала свою систему манипуляции социальными сетями. У популярности в социальных сетях есть свой алгоритм. Именно так и решила она. Она бросила университет и посвятила себя тому, что называется создание видеоконтента для соцсетей. Уже через полгода количество ее подписчиков превышало 50 тысяч, и оно росло экспоненциально. Появились деньги, появились поклонники, ее возможности выросли. Тогда-то она и вывела для себя идеальную формулу популярности и успеха. Нельзя быть и казаться слишком умной, аудитория этого не любит. Нельзя быть и казаться жалкой, этого тоже не любят. Можно быть смешной и наивной, можно давать немного или много секса и доступности. Это привлекает мужчин и дает основания женщинам считать себя выше. Необходимо быть оригинальной. Последующие ролики розыгрыша якобы со скрытой камерой о том, как с нее в торговом центре случайно срывают бюстгальтер или как она гуляет по набережной, и с нее порыв ветра буквально срывает и уносит в море платье. Это довольно сложно обеспечить. Невидимая леска и специальный механизм плюс Макса с спиннингом в засаде. А под платьем у нее только малюсенькие стринги, и проходящие пары реагируют на ее тело. Кто-то закрывает глаза своему супругу, кто-то предлагает свою одежду, а кто-то просто стоит и пялится с открытым ртом. Эти ролики тоже стали популярными. Тогда она и набрала свою команду, уже могла себе позволить. Тогда же в ее жизни появилась и Айви. Потом было участие в шоу «Токийский айдол», где она снова смогла все верно просчитать, и снова ее популярность взлетела до небес. Для команды это было мистикой, волшебством. Но она знала, что в основе любой популярности лежит психология. Архетипы, заложенные в сознание человека в детстве, жизненные сценарии, социально одобряемое поведение плюс точный математический расчет времени и места. Многие из этих факторов не рассчитала бы ни одна нейросеть в мире. Процентное соотношение юмора, легкого сарказма, вызова обществу и обнаженности в одном фото. У Минами, которая взяла себе псевдоним Бьянки как неукрощенной дочери Баптисты, это получалось. Потому команда не задавала ей вопросов, если Бьянка сказала, что надо остановиться возле какого-то неприметного куста и сфотографироваться так, будто она этому самому кусту отсасывает, значит, надо. Потом, когда в сети поднималась буря из тех, кто узнал, что это за куст, тех, кто считал это богохульством и тех, кто считал хорошей шуточкой, а весь этот хайп только поднимал ее узнаваемость, команда только головой качала. Вот кто бы знал, что это не просто куст, а неприметная святыня местного храма, и что настоятель храма только плечами пожмет. Но скандал поднимется до небес, а ее рейтинг среди знаменитостей еще выше. «Митян!» — воскликнула Айви, пробираясь среди наваленной в кучу одежды. «Ты смотришь свое старое шоу?» «Что там?» – спрашивает Бьянка Минами, поворачивая свое лицо так, чтобы визажисту было удобнее накладывать грим. «Там прикольные штуки происходят». Айви убирает с кресла какие-то бюстгальтеры и кружевные рубашки, плюхается туда и со стоном наслаждения вытягивает ноги. «Ух, как классно! А где Мак и Рости? У тебя новый визажист?» «Меня зовут Рико, пожалуйста, позаботьтесь обо мне». Легко кланяется визажистка и продолжает свою работу. «Пожалуйста, не вертитесь, Бьянка-сан». «Это Рыжик», — представляет ее Бьянка. «Она у нас талисман команды, бесполезная дармоедка». «Эй, полегче на поворотах, подруга», — машет рукой Айви. «Если бы не я, не видать тебе своей славы и денег. Слишком пошло бросать подругу, когда ты стала богатой и популярной. Кроме того, мы с ней пара. Я Пойсон Айви, а Минами Харли Квин». «Вот сколько просила не называть меня так», — морщится Бьянка. «Я сменила имя на псевдоним не просто так». «Да-да, все эти ваши мистические «назовись другим именем», «стань другим человеком» и прочее. Для меня ты моя Харли Форевер», — кивает головой Айви. «И у меня деньги кончились». «Возьми в тумбочке», — пожимает плечами Бьянка. «И хватит столько тратить в клубах. Купила бы себе что стоящее. Транжиришь деньги, Рыжик». «Фа! Советы от мамочки Бьянки. На себя посмотри». Айви смотрит на тумбочку. «Далеко. Подай мне денег, пожалуйста». «Твоя наглость, Айви, это понятие, которое уже сложно выразить обычными цифрами. Мне приходится все в степень возводить», — говорит Бьянка. «Тебе уже сложно свою задницу поднять и в тумбочке деньги взять. Мало того, что ты дармоедка и бездельница». «Я обаятельная дармоедка и бездельница», — отвечает Айви. «Кроме того, благодаря мне твоя самооценка постоянно повышается». «Это как?» — Бьянка поднимает бровь. Визажистка начинает причитать и суетиться, и она тут же опускает бровь. Нельзя усложнять работу своим людям на пустом месте. «Ну вот смотри, я всегда была успешнее, чем ты», — говорит Айви, нехотя вставая с кресла. «Но ради тебя я терплю вынужденное безделье и хожу по ночным клубам для того, чтобы ты чувствовала себя лучше рядом со мной. И это обходится тебе всего лишь...» «Эй, тут мало!» «Сколько есть», — пожимает плечами Бьянка. «Сегодня Рости съездил, обналичил чек от Кола Джаб. Раздали зарплату и оплатили аренду. Еще купили кое-что. Так что вот». «Мне на месяц не хватит», — грустит Айви. «Тяжело быть нахлебницей. Наверное, пойду в порно. Вон, у Марии Танаки получилось, а я чего? Вроде и работа. Ну, практически то же самое, что со мной после ночного клуба каждый день происходит». «Работа и Рыжик – это как вода и масло», – отвечает Бьянка. «Вы плохо смешиваетесь. Потерпи, у нас завтра будет выплата роялти по книге. Я тебе подкину». «Ура, Бьянка, ты лучшая!» Айви подскакивает к ней и, несмотря на протесты визажистки, обнимает, стараясь не испортить грим для съемок. «Все, отстань, размажешь», — отбивается Бьянка. «Ты че пришла-то? Только за деньгами?» «Обижаешь, моя королева?» — шутливо кланяется Айви. «Я же говорю тебе, что на токийском айдоле черти что происходит. Даже твой прошлый сезон не так начинался. Ты глянь, дар любви от Кенты — это что-то!» «Дар любви и секса. Все девушки раздеваются и подвергаются дару любви». Айви задумчиво тычет палец себе в подбородок. «Ну, в общем, глянь, составь собственное мнение. А, вот!» Она достает смартфон и запускает запись эпизода шоу. Глядя на экран, Бьянка хмурится, вздыхает. «Не вертитесь, пожалуйста, Бьянка-сан», — умоляет ее визажистка, и она вновь замирает на месте. «Дар любви». Рыбак рыбака видит издалека, а мастер чувствует руку мастера в каждом движении его ученика, в написании иероглифа и запахе свежезаваренного чая. Сомнений не было, этот паренек Кента такой же манипулятор общественным сознанием, как и она сама. Нет у него никакого дара любви, зато есть тонкий и точный, хладнокровный и циничный расчет. Расчет на человеческую природу, падкую к дешевым сенсациям, на желание получить все и сразу, на стремление ни черта не делать, а все получать, на лень в поиске разумных объяснений и легкость, какой люди принимают на веру любые теории, которые подтвердят их страхи и поддержат в их пассионарности. Люди они такие. Она досматривает эпизод шоу до конца. Айви устает держать смартфон и меняет руку. Просит визажистку выйти. «Я уже закончила, Бьянка-сан», и зовет Мака. Мак молча включает большой экран и запускает следующий эпизод шоу. И еще один, и еще. И хотя они уже опаздывают на съемку, никто не задает ей никаких вопросов. Она тут босс, потому что каким-то невероятным чутьем отличает, что именно выстрелит, что будет в тренде, а что забудется, едва только выйдя в сеть. Команда привыкла. Айви сидит в уголке, что-то ест из картонной коробки с надписью «Горячая Дарсейтеки, круглосуточная доставка», тыча туда палочками и ехидно ухмыляясь. Бьянка же, не отрываясь, просмотрела все эпизоды вплоть до этого дня. В голове у нее уже сложилась картина. Кента – умный, не по годам циничный и довольно-таки жесткий человек. Но снаружи этого не скажешь. Сперва он производит обманчивое впечатление мягкого и пушистого зверька. Но этот зверь опасен. Опасен вдвойне, потому что умен и хладнокровен. Просчитать и реализовать интригу с даром любви, вовлечь в свою затею и убедить участвовать практически всех девушек на шоу – как? Характеры девушек рядом с ним просчитывались на раз. Сора – прямая и честная, неподкупная и немного наивная. Юрико – жесткая, побитая жизнью, немного истеричная и эпатажная. Кимико, она же Мария Танака, порнозвезда. Ее-то уговорить это не бином Ньютона, но остальных. Затащить на шоу своих знакомых, заранее все просчитать? Нет, она знает, как проводится отбор участников, это нереально. А если это все-таки было просчитано, то он – преступный гений уровня Мориарти. Хорошо, а какие тогда варианты? Как он смог подчинить своей воле окружающих его людей, учитывая, что у всех на этом шоу свои интересы и у всех свои амбиции, а участники подбираются как раз из людей волевых и амбициозных? Навязать свою волю, да еще заставляет девушек раздеваться. «Что скажешь?» – спрашивает ее Айви, уютно свернувшись в кресле и покачивая своей ножкой. «Интересно же, как он тебе?» «Этот парень чертов гений», – говорит Бьянка. «Психопат, может быть? Может быть, нарцисс и шизофреник с социопатическими расстройствами, но очень умен. Использует людей вокруг себя, не гнушаясь ничем. Держись от него подальше, рыжик». «Ты о чем?» – хмурится Айви. «Нормальный парень же, забавный и все такое». «Именно так бы он и хотел, чтобы о нем думали», – поясняет Бьянка. «Это волк в овечьей шкуре. Ты подумай, Айви, вот перед каким нормальным и забавным парнем на телевизионном шоу девушки будут раздеваться и...» Она крутит пальцами в воздухе, находя определение. «Трахаются, чпокаются, пежатся, старый добрый Сунь-Вынь». Ах да, Айви терпеть не может, когда она выражается именно так, как будто протокол составляет. И вступать в половую связь путем совокупления. На шоу у каждой своя цель, и прогреметь на всю страну как доступная девушка – это, как правило, не входит в их планы. «Ну, в твои входило», – вставляет Айви, и Бьянка кидает мне шарик антистресс, который сжимала в руке. Айви ловко ловит шарик в воздухе и сжимает его. Шарик пищит. «Хорошо», – говорит Бьянка, – «очко команде противника. Но ты же знаешь, о чем я». И Айви кивает. Она знает. В прошлогоднем шоу Бьянка произвела именно такое впечатление, но это было ее шоу. Она была в центре внимания, а тут девушки получали репутацию не очень и не получали своей славы, потому что они были не одни. Тут в центре нарратива был этот вот паренек, который резко с места в карьер обрел популярность. Прогреметь на всю страну как шлюха и стать одной из шлюх – этого маловато. И никто такого не хотел бы. Следовательно, этот Кента, этот темный гений, как-то сумел заставить этих девушек подчиниться ему. Но как? Этот вопрос не давал ей покоя. Она и сама владела манипуляциями, сама знала, что надо сказать и как воздействовать на людей. Иначе она не стала бы такой популярной. Но такой уровень... Он шантажирует их? Заранее узнал слабости и темные секретики, сейчас шантажирует? Даже если и возможно шантажировать ту скрипачку и гимнастку вместе с ней, то шантажировать мечницу – это бесполезно. По ней видно, что в жизни не совершала ничего постыдного. А даже если и есть что скрывать, так примет и стыд с позором, и даже смерть с гордо выпрямленной спиной и расправленными плечами. Бьянка знала таких людей. Она вообще знала людей и их внутренние механизмы и гордилась тем, что для нее люди были такими предсказуемыми и понятными. Потому-то ее и бесила ситуация, которую она не понимала. Но даже если она не понимала как, она понимала почему. Этот Кента, несмотря на весь его ум и способности, прежде всего мужчина. Всего лишь мужчина. Даже то, как он заставил себя позиционировать на шоу, говорит об этом. Насилие и секс. Показать себя победителем в физическом столкновении и доминирующим в сексе. Примитивный, как все мужики. Наверное, еще и вонючий. «Ты хочешь сказать, что он их заставил?» Задумчиво тянет Айви, и шарик в ее руке затыкается, больше в нем нет воздуха. «Хочешь сказать, что он манипулировал девушками? Что он на самом деле злодей?» «Есть такая мысль», — признается Бьянка. «Иначе этот феномен не объяснить». «Мак! А, Мак?» «Да», — отзывается Мак, почесывая свою двухнедельную щетину. «Что?» «У нас, кажется, было приглашение от токийского айдола на посещение студии и общение с нынешними участниками». «Было. Ты его в мусорную корзину бросила», — отвечает Мак. «Сказала, что пусть они друг у друга отсосут и все такое. Рости вынул и в корреспонденцию положил». «Отправь подтверждение. Мы там будем. И еще. Достаньте его номер телефона». Она знает, что предварительно надо настроить человека. Поединок уже начался. «Если он злодей, то он, наверное, Джокер, раз уж ты у нас Харли Квинн», — делает вывод Айви. «Как там Харли говорила? Мой пудинг. Ты его нашла». «Май пуддин», — говорит Бьянка с явно выраженным бруклинским акцентом. «Так его называла Харли. Но вообще рано еще выводы делать, мой рыжик. Пока это только теория». «Ну, это было бы романтично. Встретить суперзлодея под маской невинного участника шоу», — кивает Айви. «А потом ты с ним целуешься на заднем сиденье открытого кабриолета, а я даю в воздух очередь из Томми Гана. Вы грабите банки и уезжаете в закат, а к бамперу у вас привязаны консервные банки вместо номера «Just Married». Я не собираюсь падать в объятия токсичных взаимоотношений. Это я тебе могу гарантировать», — парирует Бьянка. «У меня нет бэкстори с этим манипулятором и нарциссом, и нет никакого желания становиться зависимой от какого-то мужчины. Как ответственный член общества, я всего лишь хочу узнать, чем именно он шантажирует этих девушек или как он ими манипулирует». «Да тебе просто любопытно», — прищуривается Айви, «потому что ты наконец нашла такого же маньяка, как и ты, помешанного на манипуляциях и более успешного в этом, чем ты. Ты просто завидуешь». «Ничего подобного», — отрицает Бьянка. «Я просто хочу спасти этих невинных девушек. Наверное, я вообще против сексуальной эксплуатации». «Так что же ты просто по телефону не позвонишь в полицию?» «Ну, для обвинения нужны основания, и мне надо самой разобраться, как он это делает», — Бьянка задумывается. «Как? Какой вес имеют его слова? Каков его путь к телу девушки? Разрушает ли он эго меткими фразами или наоборот, тонкими манипуляциями привязывает к себе, создавая ложное чувство безопасности рядом с ним и уязвимости вне его сферы влияния? Дрессировка или приручение? Как именно он ломает и подчиняет людей своей воле?» Она сглотнула чувство, как у нее пересохло в горле. Метнула взгляд на Айви, та сидела в кресле и смотрела на нее, улыбаясь уголками рта. «Май пуддин», — говорит Бьянка, пробуя эти слова на язык. «Еще слишком рано говорить такие слова. Еще надо узнать, настолько ли он умен, опасен и беспринципен. Способен ли он... Но ведь девушка может испытывать надежду, верно?»